Огородник и философ. Весной в своих грядах так рылся огородник, как будто бы хотел он вырыть клад. Мужик ретивый был работник, и дюж, и свеж на взгляд. Под огурцы одни он взрыл с полсотни гряд. Двор обо двор с ним жил охотник до огородов и садов. Великий Краснобай, названный друг природы, недоученный философ, который лишь из книг болтал про огороды. Однако ж за своим он вздумал сам ходить и тоже огурцы садить. А между тем смеялся так соседу: «Сосед, как хочешь ты потей, а я с работой моей далеко от тебя уеду, и огород твой при моем казаться будет пустырем». Да правду говорить, я и тому удивился, что огородишко твой кое-как идет. Так ты еще не разорился? Ты, чай, ведь никаким наукам не учился? И некогда, соседа был ответ. Прилежность, навык, руки, вот все мои тут и науки, мне Бог и с ними хлеб дает. Невежа, восставать против наук ты смеешь? Нет, барин, не толкуй моих так криво слов. Коль ты что путное затеешь, я перенять всегда готов. А вот увидишь ты, лишь лето б нам дождаться. Но, барин, не пора ли за дело приниматься? Уж я кое-что посеял, посадил, а ты и гряды еще не взрыл. Да, я не взрыл, за недосугом. Я все читал и вычитал. Чем лучше, заступом их взрыть, сахой или плугом. Но время еще не уйдет. Как вас, а нас оно не ждет. Последний отвечал и тут же с ним расстался. Взяв заступ свой, а философ пошел домой. Читал, выписывал, справлялся, и в книгах рылся, и в грядах. С утра до вечера в трудах, едва с одной работой сладит. Чуть на грядах лишь что взойдет, в журналах новость он найдет. Все перероет, пересадит на новый лад и образец. Какой же вылился конец? У огородников зашло все и постело. Он с прибылью и в шляпе дело. А философ без огурцов.